Глава 13. Я неотрывно следила за каждым шагом Матвея вон из моей квартиры. Когда дверь за ним захлопнулась, я не только повернула все замки, но и на всякий случай подтащила к ней тяжелый комод. Мои руки до сих пор дрожали, и я сама едва ли верила в одержанную победу. Я смогла. Я сумела справиться со своим личным чудовищем, монстром из кошмаров. Только после того, как забаррикадировалась, я позволила себе опуститься на пол спиной к двери. Рядом валялся кухонный нож. Тело все еще било мелкая дрожь от кипящего в крови адреналинового отката. В душе я провела час, возможно, и дольше. Стояла под почти кипятком, скребла кожу жесткой мочалкой, пока она не покраснела и не начала саднить. Запах мужа все никак не исчезал. Я ощущала его под носом. Его гнилостный аромат словно въелся в мои поры. Поэтому вновь и вновь я продолжала очищать кожу мылом, скрабом, мочалкой. Перекрывала его кремом с маслами. Ничего не помогало. Ощущение его рук, его слюны, этого жалкого вялого отростка у моего лица, продолжало жить под кожей. Его злое, надменное лицо всплывало под веками каждый раз, стоило мне немножко расслабиться и отпустить ситуацию. Он вновь и вновь настырно пробирался в мои мысли. Сон не хотел идти. В другой день я выпила бы снотворного, но сейчас не желала терять бдительность. Страх нашептывал, что муж в любой момент может передумать и завершить начатое. Хотя, скорее всего, он уже видел десятый сон. Кое-как я все же уснула поверхностным тревожным сном. А наутро на меня из зеркала смотрела женщина, по которой словно каток проехался. Да уж, рано я начала мечтать о молоденьких мальчиках. Глубокие тени залегли под глазами. На щеке расцвел сине-багровый синяк с припухшей кровавой корочкой по центру. Дотронулась до щеки и тут же убрала руку. Больно. Шрам остаться не должно, но отметина все равно знаковая. Я выгляжу как типичная жертва домашнего тирана. Благо, после тюремного бунта мне дали 3 дня отдыха для восстановления психоэмоционального состояния. Ирония судьбы. Самые болезненные психоэмоциональные раны мне наносили не в тюрьме. Эти 3 дня я потратила на превращение своей квартиры в убежище. Сменила замки на двери на самые дорогие, защиты от отмычек и сверления. Заказала и установила камеру-глазок с датчиком движения, которая отправляла уведомления прямо на телефон. И систему сигнализации. В спальне и на кухне поставила те самые камеры, о наличии которых до этого соврала мужу. Я давала себе отчет в том, что если Матвей захочет избавиться от жены, меня ничто не спасет. Обойти все эти нехитрые системы безопасности для профессионала не составит труда. Я изучила этот вопрос. Но эти меры подарят время на бегство. А судя по его виду, он с азартом жаждал продолжения. Налив себе чашечку липового чая, я села за ноутбук, впервые решив погуглить того, на кого охотилась — на Зейда. Итак, что мы имеем? Когда поисковая строка предоставила мне варианты ответов, я, мягко говоря, удивилась. Браузер щедро поделился со мной фотографиями мальчика. На них он был чуть младше, чем сейчас, но выглядел таким же сексуально опасным. Оказывается, мальчик учился в крутой лондонской школе, имеет превосходное образование. Судя по специализации, он умеет жонглировать деньгами, как циркач мячиками. Его мать — заслуженный доктор, отец — бизнесмен и меценат. Надо же, такие родители не смогли справиться с воспитанием сыночки. К своему стыду я засмотрелась на одну из фотографий. На ней Зейд, одетый в костюм, стоял с дипломом в руках на фоне своего университета. Менее накачанный, чем сейчас, но с той же атлетичной, пышущей силой статью. Боже, кажется, я больна, раз мне начали нравиться такие юнцы. Это какое-то отклонение? Я всю жизнь считала, что мужчина должен быть старше. Говорят же, что женщины стареют раньше, а мужчины как вино. Хотя, откровенно говоря, не сказала бы. У Матвея уже сейчас член стоял с трудом. Думаю, сперматозоиды тоже в спящем состоянии. Удивительно, как я вообще умудрилась от него залететь. А вот Зейд был слишком хорош, невероятно привлекателен. Так что от одного взгляда на него мне хотелось родить сына с такими же шкодными лукавыми глазами. Если бы я только могла. Я вздрогнула, когда мой телефон завибрировал, вырывая меня из грустных мыслей. Сообщение пришло с неизвестного номера. Я тотчас напряглась, ожидая, что это Матвей или его помощница. Но, похоже, нет. «Как поживает мой доктор?» Облизала пересохшие губы. Вдох-выдох. Зейд точно почуял, что я занималась постыдным сталкингом, выискивая информацию о нем. Но это ведь невозможно. На всякий случай закрыла камеру ноутбука большим пальцем, словно боясь, что в этот момент он может смотреть на мои красные от смущения щеки сквозь черный глазок. А затем и вовсе захлопнула эту шайтан-машину. Меня почему-то даже особо не удивило, что Зейд каким-то образом раздобыл мой номер телефона. Отложила сотовый, перевернув его экраном вниз. Не хочу отвечать. Нет, вру. Отчаянно хочу. Ощущая себя школьницей, которой прилетел в шапку снежок. Но она не может сообразить, этот мальчик-воздыхатель или мстит ей за то, что не дала списать. «Ваня, это ты?» Пальцы сами захватили сотовый, сами накорябали ответы пупу земли. Надеюсь, получилось хоть немного сбить с него спесь, назвав чужим именем. Если он способен строчить смски, значит, здоров. Улыбка расползлась по моему лицу. В этот короткий момент я почти ощущала себя счастливой. Пару раз мне попадались передачи с участием представителей маргинальных слоев общества. Главные герои в них — женщины, запавшие на уголовников, навещавшие их в тюрьме, согласившиеся на странный брак, чтобы иметь больше возможностей для встреч, ждавшие их. Неужели я такая же? Я всю жизнь делила мир на черное и белое. Но что, если существуют и иные оттенки? Для моего прагматичного разума эти умозаключения слишком сложны, слишком иррациональны. Разве статус жены высокопоставленного прокурора делал меня нормальной? То, что у него приличная должность, не мешало ему истязать меня. Ответ приходит почти мгновенно, руша мои иллюзии насчет его злости. «Карамелька, можешь называть меня любым именем. Я, кстати, соскучился по тебе». «Уф, карамелька?» Ответ выскочил из-под моих пальцев быстрее, чем я успела подумать. «Ванечка, ты всем даешь прозвище, чтобы не запоминать имен?» Криминальный авторитет и любитель сладкого печатает. «Я бы и рад запомнить твое имя. Твое настоящее имя. Как тебя зовут, доктор, на самом деле?» Сердце пропустило удар. Один, потом другой. Я забыла, как дышать. Что за черт?